Глава 11. Поймав удивленный взгляд Цезаря, устремленный на лежащую на тахте книгу, я подняла ее и прижала к груди. «Ого! Интересуетесь историей нашего северного соседа?» Его брови взлетели вверх. «Да вот», — я скривила лицо, «пытаюсь понять, зачем триединый бог вытащил меня в ваш мир. Фонвер, насколько я поняла, мог быть моей родиной. Генерал Леодор тоже ведь оттуда?» «Родом оттуда», — поправил меня брат королевы. «Но последние 200 лет живет в Ираке». «О да, баба Вера всегда читала умные книжки. Не то что я. Мне бы только над любовными романами вздыхать». Дианка махнула мне рукой, вроде «ждите я быстро», метнулась в свою спальню. «Не буду вам мешать, еще увидимся». Цезарь склонил в прощальном жесте голову и отправился следом за возлюбленной. Послышался шум набирающейся воды. Парочка не собиралась откладывать то, на чем остановилась. А мне пора было выбираться к людям. Наверняка Люба вся извелась, да и Леодор уже должен был вернуться с королевского завтрака. Мне столько всего надо было ему сообщить. Во дворце небезопасно, раз есть предатели и портал во вражеское государство. Удивительно, что глава сыска его прозевал. Получив целую гору вещей, шубку и сапожки в том числе, я быстро переоделась и, попрощавшись с внучкой Ольги, пошла к двери. «Платье потом заберу», — пообещал я Диане, мнущейся босыми ногами на пороге. Она ёжилась от пробирающего морозца. «Следующий дом направо», — подсказала она, когда я опять потопала не в ту сторону. Я рассмеялась. Не хватало еще кого-то напугать. Как я могла ошибиться? Детские голоса, крики, смех и плач были слышны издалека. На веранде на растянутых веревках ледяной ветер трепал пеленки и детские вещички. Прямо не королевская резиденция, а цыганский табор. К стенке притулились санки и валялись коньки и лыжи. Кто-то совсем недавно вернулся с веселой прогулки. Я только протянула руку к молоточку, как дверь распахнулась, и я попала в объятия Любаши. Не успела открыть рот, чтобы рассказать о ночных приключениях, как меня опередили. «Можешь не извиняться. Я знаю, что стал причиной твоего долгого отсутствия», — шепнула мне Люба, беря за руку и проводя в дом. Здесь творился полный хаос. Вещи, игрушки, фантики от конфет. Все было разбросано на полу и любой поверхности, кроме потолка, ровным слоем. Детские вопли неслись из соседней комнаты, явно отданы на откуп Дарковым-младшим. «Не обращай внимания на беспорядок. Няньки совсем не справляются, а королевским слугам сейчас не до нас», — кинул мне Люба, ведя вглубь дома. Этот коттедж отличался размерами и планировкой. Открыв дверь в одну из комнат, подруга с радостью в голосе известила: «Посмотрите, кого я привела». Помещение оказалось довольно уютным кабинетом со множеством шкафов, письменным столом и мягкой мебелью. Сидящие у камина мужчины повернули к двери головы. Меня встретили с улыбкой герцог Дарков и холодным взглядом генерал Элеодор. Оба тут же поднялись. «Я понимаю, что вы беспокоились», — поторопилась оправдаться я, глядя на эльфа, так как мое послание по большей части относилось к нему. «Но у меня есть тревожные сведения. Во дворце обосновался враг». «Я знаю», — сказал Леодор и вытащил из ножен клинок. В кабинете воцарилась мертвая тишина. Я с трудом сглотнула, узнав в его руке тот самый нож, который мне дала медведица. Именно от него остался шрам под грудью Селестии. «Ты знаешь, что это за оружие?» — спросил меня эльф, и по моей спине прошелся мороз. Я зябко повела плечами. А ведь я еще не разделась, и в комнате было жарко натоплено. Не стоило врать, пусть я и знала, как выгляжу, спрятав смертельное оружие в постели генерала. «Это нож, которым ты убил Селестию», — произнесла я онемевшими губами. Эльф закаменел лицом. «Нам следует уйти?» — осторожно спросил Дарков. Он и без ответа понял, что генерал хочет разобраться со мной без свидетелей. Вопреки желанию мужа, Люба, наоборот, сделала шаг вперед и встала передо мной, словно пыталась закрыть спиной. Настоящая подруга. Я была на голову выше ее, поэтому видела, как изменился взгляд эльфа. В нем появилась ирония. Мол, мне не составит труда убить обеих. Марша, вздохнув, взял супругу за плечи. Им надо, наконец, разобраться. Они 200 лет не могли нормально поговорить. Сказал он, уводя ничего не понимающую Любашу. Та у двери попыталась вырваться. Но что слабая женщина может против дракона? Когда мы остались одни, Элеодор, не расставаясь с ножом, принялся расстегивать сюртук, пуговицу за пуговицей. Ему было трудно с ними справиться, ведь он так и не стянул с рук перчатки. Я напряженно следила, как пуговицы покидали свои петли. «Ты зачем раздеваешься?» Он молча освободил из плена последнюю и распахнул верхнюю одежду. Под сюртуком показалась красная рубаха. И только когда он выправил ее из штанов и потянул вверх, я поняла, что цвет ткани получен вовсе не после окрашивания. Это была кровь. Вся видимая часть его тела была покрыта свежими ранами. Глубокими и нет. Как после такого ранения эльф мог держаться на ногах и никак не показать маршалу, насколько он изувечен? Когда Элеодор с зубовным скрежетом стянул себя наполненные кровью перчатки, я закрыла рот обеими ладонями, чтобы не закричать. По ранам было видно, как сильно он хотел жить. Он отчаянно сопротивлялся. Это сделал нож, заговоренный имперцами убить меня. Я помотал головой, глядя на эльфа широко распахнутыми глазами. Принести его в мои покои могла только ты. И не надо делать вид, что я ошибаюсь. От него на расстоянии несет черной магией. Элеодор подошел ко мне и протянул оружие рукояткой вперед. «Закончи то, что начала». Я отшатнулась, но он насильно вложил нож в мою ладонь. Меня тут же окутала вонь, схожая с тем ароматом, который источал старый маг. Теперь я знала, как пахнет черная магия. Мертвым зверем. И я с трудом, но успокоил его. Теперь в нем нет твоей воли, но она есть в твоей руке. Элеодор направил сжатый в моем кулаке нож так, чтобы его острие уперлось в грудь эльфа. Как раз туда, где билось сердце. Он надавил, и я с ужасом заметила, как кончик острого лезвия прорезал плоть. Еще небольшое усилие, и клинок полностью проникнет между ребрами. «Давай, почему ты трусишь? Разве Селестия не затем вернула, чтобы наконец покончить со мной? Око за око?» В голосе Элеодора звучал гнев напополам с презрением. «Нет, я вернулась вовсе не за тем, чтобы убить тебя», — произнесла я, разжимая пальцы. Орудие убийства с глухим стуком упало на ковер. Я и сама следом опустилась на него. Подняв голову, я посмотрела на нависающего надо мной эльфа. «Меня зовут Веро, и пусть мое тело хранит шрамы прежней хозяйки. Вот здесь...» Я приложила ладонь к своей голове. «Совсем другая память. В ней нет и никогда не было тебя и нашей вражды, как нет предательства и... любви. Сегодня ночью здесь бушевала дикая страсть, поэтому я подчинялась тебе. Я знаю, очень скоро мои чувства переросли бы в любовь. Ведь ты во всем великолепен, но... ты сам все портишь. Ты не веришь, что я не Селестия». «Никогда не знала о нашей вражде?» Его голос сочился сарказмом. Элеодор еще больше навис надо мной. «Но как тогда нож имперцев оказался в моей постели? Стоило мне переступить порог и позвать тебя по имени, как он взвился и принялся громсать меня. Я в каждом ударе ощущал твою ненависть». «Она не была моей». Но эльф не хотел слушать. Он перебил меня. Я чувствовал настолько застарелую ненависть. Ненависть, которой больше 200 лет. Врут, когда говорят, что чувства со временем стираются, затихают. Моя любовь к тебе не стерлась, как и не стерлась твоя ненависть ко мне. Ты всегда была подлой, подлой и осталась. Когда-то давно, когда ты поняла, что у тебя всего два пути, на плаху или в мою постель, ты выбрала второе. клялась в любви, а сама затаилась. Я вытерла рукавом шубы слезы и поднялась. Прямо посмотрела эльфу в глаза. «Может, ты и прав. Селестия не простила тебя, и ты заслуживаешь каждого удара заговоренным ножом. Вполне допускаю, что ее настолько сильно возмутила твоя непрошибаемость, что она мечтала прибить тебя. Но я не она. Я против решения спора через кровь. Поэтому сейчас мы сядем и поговорим. Начну я с того, что ты не единственный мужчина, который был в моей жизни». Я скинула с себя шубу и заняла кресло у огня. «Я взял тебя девственницей», — буркнул эльф. Но все же принял мои условия и опустился в кресло рядом. «А сейчас ты признаешься, что изменяла мне? С кем? С сыном императора? А может, ты явилась, чтобы отомстить за своего любовника? Ведь на моих руках есть и его кровь». Я только поморщилась. Сколько же мусора у него в голове. Видимо, они никогда не разговаривали по душам. Споры, драка на ножах и постель. Все, на что были способны эти двое своей всепоглощающей страсти. Враги – любовники. Эту же модель общения он пытался привнести и в наши отношения. Но я не Селестия. «Меня зовут Вероника Романовна Глухова. Мне 80, и я вдовела много лет назад. У меня есть сын и внук, и до недавнего времени все трое были главными мужчинами в моей жизни. Задолго до того, как я отправилась на поиски Дианы, забрела в чертов дом и встретила тебя. И это все, что хранилось в моей памяти. Остальное я узнала от тебя. Даже имя хозяйки тела, которым меня наградил Триединый Бог. Теперь я сомневаюсь, что была послана в этот мир, чтобы спасти от одиночества твердолобого генерала. Я думаю, я была послана ему в наказание, чтобы он прочувствовал всю ту боль, которую заставил испытать несчастную Селестию. А ведь она любила тебя». «Откуда тебе знать, если ты не она?» Я наклонилась вперед, чтобы эльф разобрал каждое мое слово. «Иначе ты не молился бы, чтобы Триединый Бог вернул ее тебе. Никто за 200 лет не смог полюбить тебя так, как она. Поэтому ты мучаешься и испытываешь глубочайшее чувство вины. Я не знаю, что толкнуло тебя убить ее. Ревность или ненависть из-за гибели брата». Я осеклась, вспомнив, что оставила книгу в домике Дианы. «Я не убивал ее. Нашел истекающее кровью тело жены на тропинке в Розарии. Мы не обнаружили оружие, которым ее убили, хотя искали. Предатель унес его с собой. Мне показали иное». «Кто?» Эльф развернулся ко мне всем телом. «Тот, кто пытался внушить, нет, пробудить во мне ненависть к тебе. Тот, кто так же, как и ты, уверен, что Триединый вернулся Селестию, чтобы ты отомстила за свою смерть».